подозреваемого бросали в подземелье, заполненное всевозможными хищниками и ядовитыми тварями, неизвестно как уживавшимися друг с другом, когда они были свободны от процедуры дознания истины. Если по прошествии определенного числа дней испытуемый не погибал, он считался невиновным. Во всех остальных случаях сомнения его виновности ни у кого даже не возникали. Однако, если верить хронистам, такая воспитательная работа на практике осуществлялась крайне редко. Похоже, сыны Солнца действительно были умелыми правителями, отличавшимися глубиной понимания психологии человека, с которым имели дело. Об уважении к местным обычаям и даже к местному язычеству мы уже говорили. Стоит добавить, что в исключительных случаях, желая поощрить жителей какого-то царства, сапа-инки снисходили до того, что не гнушались надевать на свою священную особу одежду местного покроя. Столица Талантинсую фактически стала действующим храмом всех главных идолов божеств, а также постоянной и живой выставкой мод царств, входивших в состав государства инков. Правда, закрепление за подданными определенной одежды, хотя и взятой из их же национального гардероба, носило оттенок театрализованного представления. Это было что-то вроде постоянного и потому обременительного торжественного парада, и как любое затянувшееся торжество, в конце концов, неизбежно должно было переродиться в трагикомический фарс. Но на посетителей Куско этот спектакль производил неизгладимое впечатление. Однако главным инструментом национальной политики сынов Солнца стали инкские университеты по формированию и воспитанию местных руководящих кадров. Тех кадров, которым еще только предстояло возглавить царство и провинции страны. Речь идет о наследниках Курак, наследниках по праву рождения и божественному предначертанию. Те короли, рассказывает об этом инка Гарсиласо, приказывали также, чтобы наследники господ вассалов воспитывались бы при королевском дворе и жили бы при нем же, пока не унаследуют свои страны, чтобы их должным образом обучили бы и они приспособились бы к условиям и обычаям инков. Испанец Сьеса де Леон в своем «Господстве инков» также написал об обучении наследников Курак в инкской столице и написал об этом почти в тех же выражениях. Будущие кураки постигали в Куско премудрости законов, наук, обычаев и религии сынов Солнца. Здесь, среди индейцев Кичуа, они могли в совершенстве овладеть руносими, языком человека, ставшим эффективным инструментом общения разноязыкового конгломерата народов Тауантинсую. Обучение будущих курак отнюдь не носило формальный характер. Инки в равной мере умели быть жестокими тиранами и милосердными господами. Ученики должны были не только увидеть, но и испытать на себе это их умение. Начнем с того, что пребывание в Куско наследников курак было обязательным, а не добровольным. Многие годы, находясь при дворе правителя, они не просто видели многочисленные триумфы по случаю побед сынов Солнца, но и сами являлись обязательными участниками этих торжеств. Более того, после каждого парада победителей в ряды студентов вливались те из его участников, которые приходили в Куско со связанными за спиной руками, напоминая наследникам курак, что и их отцы, деды или прадеды точно так же впервые вступили в священную столицу сынов Солнца. Поскольку наследники курак являлись атрибутом царского двора, они сопровождали сапа-инку во время поездок по стране, длившихся иногда по нескольку лет кряду. Допустимо хотя здесь нет полной ясности, что они принимали участие в военных кампаниях в свите царствующей особы.